Глава 6. Он ждал весь день. Придя на работу, первым делом проверил сообщение ВКонтакте. Потом зашел туда еще раз. До обеда, после обеда и в конце рабочего дня. В 8 вечера он нетерпеливо топтался в супермаркете, желая поскорее выбраться из очереди у кассы и попасть домой. Бросив мешок с продуктами на кухонный стол, он включил компьютер и опять проверил сообщение. Ничего. Он даже удостоверился, висит ли еще его объявление, и не приснилось ли оно ему так же, как и вся эта история и эта девушка. Объявление было на месте. Слава богу, на него не отвечали эфемерные натуры, готовые найти скрытый смысл в сопромате квантовой механики. Сухостью и краткостью послание отпугнет кого угодно. Только не ее. Если все это действительно происходит с ними. А ведь он не сомневался, что это не вымысел и не игра сонного воображения. Он уже поверил. Он ждал ее ответа, как ждут заказ в ресторане или белье из прачечной. Почему же она не пишет? Ожидание помешало ему выбраться на тренировку, по которому он так соскучился. Последние полтора месяца на здоровье времени не хватало, но теперь... Проект сдан, можно морально расслабиться и телесно размяться. Вдруг она все-таки напишет. Если она днем спит, вечером-то должна прочесть его объявление. Он пошел на кухню, разорвал коробку с коржами для пиццы и стал яростно закидывать один из них всем, что обнаружил в холодильнике. Перспектива провести вечер у ящика или смотреть кино мало радует, если переполняет энергия. От злости так бывает. Он вдруг остановился, не дорезав четверть помидора, и, сжимая нож в руке, посмотрел в окно. Он злился на нее. На ту, которой, возможно, и нет вовсе. Он хмыкнул, но рассмеяться не смог. Молча вернувшись к недорезанному помидору, он обругал себя дураком и сопливым романтиком. Движения стали менее резкими и шумными, злость проходила, уступая место апатии. Ни грусти, ни улыбки. Населив корж кое-как порубленными помидорами, огурцами, грибами, оливками, колбасой и припорошив сыром, он сунул его в духовку и засек время. За 10 минут он подыщет себе какой-нибудь фильм и уныло поужинает, уставившись в монитор. Жалко терять время на еду или на невнятное кино, а другое он сейчас не воспримет. Лучше совместить бестолковые дела. Пока он искал, что посмотреть, зашел в контакт еще раз. Скрипя зубами, пообещал себе не делать этого больше. Все, хватит. Если ее нет, тем хуже. А если реальный он ей не нужен, ну что с этим делать? Сообщения не было. Молча закрыв страницу, он ушел на кухню за пиццей. Он открыл так быстро, будто ждал звонка. «Почему ты не ответил?» Так он ее встретил. Она молча вошла в распахнутую дверь и сама заперла ее. «Решила, что пока не стоит. Ты сразу захочешь встретиться, и тогда я не смогу рассказать тебе, что обещала. Ведь если ты и впрямь реален, к тому же почти не знаком...» Он выключил взгляд и некоторое время хранил молчание. Она сняла куртку, повесила ее на крючок и разулась. «Но если ты мне сейчас все расскажешь, то потом не захочешь меня видеть». «Точно», — согласилась она, проходя в кухню, не дожидаясь приглашения. «Не будем загадывать. Посмотрим по обстоятельствам». Он огляделся и понял, что это не его квартира. Совершенно не его. Но он был твердо убежден в обратном, как случается только во сне. Они находились в просторной кухне, следовавшей за прихожей сразу, без предбанников и тамбуров. Все в зеленых тонах. Он видел за окном, завешенным нежно-салатным тюлем, пасмурный, но болезненно светлый день. «Мне интересно вот что», — сев на диван, заговорила она. «Сможем ли мы с тобой помолчать? Мы все время что-то говорим друг другу, правда? А каково будет помолчать вместе?» «Ты передумала делиться наболевшим?» — догадался он. «Нет». Ее бледное лицо исказило гримаска. «Речь не о том. Ничего я не передумала, но пока не знаю. Понимаю, он кивнул. Я рад, что ты пришла, хотя разозлился на тебя. Я догадывалась. Но согласись, выдав себя однажды, я уже не смогу сказать, что меня нет. А пока это право за мной. Жестоко. Я считал тебя другой. Но напрасно. Я никого из себя не строила и ни в чем не пыталась тебя убедить. Более того, предвидела, что наши полемики создадут негативные впечатления обо мне. Шумно вздохнув, он сказал, что девушки вроде нее вбили себе в голову, что мужчинам нравятся глупенькие, смотрящие им в рот и боготворящие их домохозяйки, готовые сутками исполнять супружеский долг и обихаживать муженька. Она молча ждала продолжения. Нормальному парню компромисса мало. Умные девушки привлекают ничуть не меньше красивых. Радует. Она откинулась на подлокотник. Так приятно полемизировать до ссоры, а потом мириться. Впрочем, мы остановились на дружбе, помнишь? Во втором сне, недалеко от моего дома. Он кивнул. Походил по кухне, словно раздумывая, что должен делать безупречный хозяин. Включив чайник, он сел рядом с ней на диван. Начнем молчать уже сейчас? Как знаешь. Если ты хотел чем-то поделиться, я буду рада. Я скучала по тебе. Он улыбнулся, еле сдерживаясь, чтобы не спросить «Правда?». И голос его стал бы совсем другим. «Тогда можно задать тебе вопрос?» Поколебавшись несколько секунд, спросила. Она кивнула и подсела чуть ближе. «Что такое Дебби?» Она рассмеялась. Он терпеливо ждал, пока приступ смеха закончится. «Богиня. На языке бенгали. Может быть, хинди или урду. Но я не уверена. В общем, богиня. Адой. Моя сетевая влюбленность. Кстати, еще один человек, с кем интересно было бы помолчать. Но это из области фантастики. После нас с тобой я не верю в фантастику. Занятная мысль». Он отчетливо слышал, как за окном шуршали желтые листья, как ветер стучал в стекло голой веткой тополя, а издалека доносился городской шум. Они молча пили чай. Вскоре он сообразил включить музыку, хотя его не напрягла почти осязаемая тишина. Баллады «Рейнбоу» заполнили пустую квартиру. Во сне чай не остывал и не кончался, не обжигал язык и не оставлял вяжущего вкуса во рту, если заварен слишком крепко. Они сидели за столом и смотрели друг другу в глаза. Он поймал себя на мысли, что только близким людям позволял так долго и беспрепятственно вглядываться в зеркало своей души. Он до сих пор не обращал внимания на цвет ее глаз, но, вероятно, ожидал, что они голубые или серые, как у большинства русых людей. Ее глаза оказались зелено-карими, а в волосах он заметил медный отлив. Русые могут быть удивительно разнообразными. Его собственные волосы имели скорее пепельный оттенок. Кажется, в «Тихом Доне» у Лизы Моховой были волосы цвета червонного золота. Ему запомнилось это сравнение, и сразу захотелось увидеть этот цвет. Может, у нее как раз такой. Успокаивающая, теплая осенняя внешность. Брови и ресницы немного темнее волос. Кожа фарфоровая, но без восковой бледности. Он обрадовался, что она сидит у окна, и можно свободно разглядывать ее лицо, как в «Маленьком принце». Мы будем просто сидеть рядом и смотреть друг на друга, и каждый день я буду садиться чуть ближе. И снова чай, легкое касание руки, неутомимо прямой взгляд, шуршание листьев за окном и бряканье веток о стекла. Он так и не понял, как попал из кухни в комнату, то ли прошел через дверь, то ли одно помещение вовсе не отделено от другого. Он просто оказался там, словно прошел сквозь зеркало. Хоть комната и не его, он знал ее как свою. Большая и светлая. На окнах темно-зеленые атласные шторы. Большая тахта, накрытая клетчатым пледом, как ни странно, коричневым. У первого окна письменный стол, но компьютера нет. Зачем же стол, если нет компьютера? В глубине комнаты музыкальный центр о четырех колонках, из которых продолжала мягко струиться музыка. В углу целый стеллаж с дисками, пластинками, кассетами. «Может, это твоя комната?» — спросил он, резко оборачиваясь. На сотую долю секунды его оглушила мысль, что девушка исчезла из его сна, и он совершенно один в этом странном месте. Она стояла за его спиной. «Разве не твоя? Хотя стереосистема точно моя». Она убежала к центру и стала рассматривать диски. Присоединившись к ней, он обнаружил кучу знакомых альбомов, но так причудливо оформленных, что не сразу узнаешь. Он прекрасно помнил обложку «Флойдовской стены» или «Колокол разделения», «Перпловского In Rock» и «Дайровских братьев по оружию». Все было нереальным, непривычным. Какое-то время они перебирали диски, обмениваясь оживленными комментариями, которых он уже не помнил. Потом вдруг она встала и ежись подошла к окну. Он смотрел на нее, но вопросов не задавал. Еще в первом сне он отметил ее рост, худобу и эльгрековскую вытянутость. Руки, ноги, пальцы, лицо — все было тонким и удлиненным, будто стремилось к небу. Оказывается, это красиво, хоть раньше он не любил работы эльгрека. Сейчас она словно выпрыгнула из какой-то его картины. Будь на ней длинные одежды, как на тех полотнах, она выглядела бы еще выше, тоньше и воздушнее. А если бы волосы чуть длиннее, получился бы живописнейший образ с печатью неземного. «Холодно», — не оборачиваясь, сказала она, чувствуя его взгляд. «Давай я запутаю тебя в плед. Молчать не надоело?» «Нет», — она рассмеялась. «Молчать с тобой невыносимо приятно. Я уже забыла, как много хотела сказать тебе». Она сама закуталась в плед и свернулась калачиком на кровать. Он лег рядом и обнял ее. Баллады «Рейнбоу» сами поменялись на «Колокол разделения». Окно изменило цвет, и теперь комната освещалась только зелеными и красными огоньками стерео, да уличным фонарем. По голым стенам ползли тени оконных рам и тюлевых занавесок. Она поделилась с ним пледом, хотя он не замерз. Приятно стать немного ближе. Теперь между ними только ткань и одежда. Это все ерунда, это же только сон. И он боялся проснуться, потому что давно ему не было так хорошо и спокойно. «Пожалуйста, напиши мне». Его шепот запутался в ее волосах. «Помнишь, кольцо Нибелунга? Напишешь?» «Угу», — сонно отозвалась она, крепче прижимаясь к нему. Он слегка встряхнул ее. «Заснуть во сне? Не значит ли проснуться? А это ему сейчас не кстати. Не забудь, пожалуйста». «Я не знаю. Быть может, оставим все как есть?» «Я чувствую, ты межуешься. Так и знал, что либо передумаешь все рассказывать, либо не захочешь встретиться со мной. Что ж, решай сама». Пару минут прошла в молчании, а затем она промолвила. «Просто это как-то неправильно. Я уже не про иррациональность и невозможность происходящего, а про свои чувства». «Нет, нет, нет, он так и знал». Подскочив на кровати, он вытянул руки, словно пытаясь удержать ускользающий образ. Картинка сна буквально таяла в густой тьме его комнаты. Он откинулся на подушку и потянулся к выключателю. Свет сделал все бесповоротно реальным. Он посмотрел на часы. Только 4 утра. Зачем он проснулся в такое неудачное время? Обычно он спал до 8, не просыпаясь. А сейчас? Надо попробовать заснуть еще. В любом случае, делать нечего, не вставать же. Быть может, она еще там, еще ждет его или говорит ему то важное, что обещала, а он все пропустит. Ну и пускай. Тогда ей незачем будет бояться встречи. Вскоре он увидел большой, залитый солнцем двор. Судя по всему, около 4 часов вечера. Бельевые веревки, обшарпанный домик, столик и лавочка, сыроюшки, гараж, качели. Он не сразу понял, почему видит снег в такую жару. Однако, присмотревшись, понял, что это лепестки с вишней и яблони. Их было так много, что он по колено увязал в этом весеннем снегу. Или это тополиный пух? Нет, лепестки. Неужели такое бывает? Он ясно чувствовал запах яблоневого цвета и, обрадовавшись внезапно наступившей весне, набрал пригоршню лепестков и подбросил в ярко-синее небо. Жаль, нет ветра. Некому устроить лепестковый ливень. Он набрал еще горсть и вновь осыпал себя ароматным дождем. Лепестки белели в солнечных лучах, источая новые волны благоухания. Давно он не чувствовал себя таким глупо счастливым, не смеялся так громко, хотя Господь частенько открывал ему чудеса. Но столько лепестков разом, целые горы, моря. Пусть это совершенно бессмысленное чудо, но именно такому и хочется так же бессмысленно радоваться. Она наблюдала за ним, улыбаясь, скрестив руки на груди, привалившись правым плечом к стене гаража. Он видел только ее силуэт и длинную тень, потому что солнце било ему в глаза. На голове ее красовался венок из вишнево-яблоневых цветков, только большего размера, чем реальный. Она была в коротеньких джинсовых шортах и черной майке без рукавов. Вызолоченные солнцем волосы, зафиксированные венком, не разлетались, не падали на лицо. Он на минуту забыл о лепестковом чуде. «Я попал в твой сон?» Она подошла к нему. «Нет, перенес меня в свой. Хотя это мои пенаты». «Прекрасно. И у тебя всегда весна?» «Не всегда». Она рассмеялась, наклонив голову к правому плечу. «Интересно, кто это придумал? Здорово, да?» И они принялись осыпать друг друга лепестками, босиком бегая по саду, смеясь и подпрыгивая, совершенно забыв о печальном уюте не его комнаты и клетчатом пледе. Взявшись за руки, они кружились на месте, глядя друг другу в глаза и чему-то улыбаясь. Так естественно и само собой разумеется именно сейчас обнять ее и поцеловать. Иначе когда? Вдруг иной возможности не представится. К тому же во сне он плохо соображает и на долгие раздумья не настроен. Она не возражала, обняла его сама. И в тот момент он увидел себя со стороны, и ее лицо из-за своего плеча, погрустневшее, задумчивое, слишком серьезное для такого сна, для этого солнечного дня. Взгляд стал тяжелым и словно перенаправился внутрь. Что случилось? Он мягко отстранил ее от себя, не размыкая объятий, и заглянул в глаза. Ничего. Она даже не пыталась улыбнуться и вновь озарить его светом своего взгляда. Она уже была не здесь. В следующий миг будильник вырвал его из прекрасного сада, из вихря лепестков, из ее слабеющих рук. Комната начинала светлеть. Соседские дети визжали за стенкой. И почему во сне нельзя попрощаться?